Ну, что в складе дают? Казенную колбаску из мышатинки, мышиное сальце, муку из хлебеды, перо, вот, потом валенки, конечно, ухваты, холст, каменные горшки, по-разному выходит. Иной раз накладут, то и сок.